Прочитаем место Священного Писания, 17 глава Евангелия Луки, с 1 по 10 стих. 17 глава Луки, с 1 по 10 стих. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазна, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых этих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице этой: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны сделать». Редко у учеников Христа совпадало одно мнение, были одни вопросы. Часто они спорили по многим вопросам. И не все соглашались даже с тем, что говорил Господь. Не всех Господь мог взять на гору, чтобы преобразиться. Не всех брал для того, чтобы с ними молиться. Даже те, кого он брал, и то не всегда были готовы поддержать его. И в последнее время своего служения Господь часто отмечал это. И говорил: «Еще ли не разумеете?» И вот наступил момент удивительного единодушия. Удивительно, что не все просили об одном, и все соглашались в том, что у них недостает веры. «Умножь в нас веру». Ни один, не Петр Пылкий сказал, а все выразили такое желание. У всех было такое мнение о себе, что у них недостает веры. Одобрил ли Господь такую просьбу? Речь касалась о прощении других. Вопрос касался о том, что если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Пойди скажи, кто из нас согласен на это? Зачем наживать врагов? Господи, дай... Нет, я это не могу делать, это не мне, это я малый, я слабый, только не это. А потом еще дальше речь идет о прощении. И покаяться — прости. И 7 раз в день скажет прости и прощай. Нет, Господи. Вот умножь нас веру, тогда будем так делать. Сейчас мы не готовы к этому. А Господь что говорит? А Господь показывает им не на большую веру, а удивительно, на малую, на зерно горчичное. Если бы у вас была такая вера, она была у них такая. Нет, они не без веры пришли к Богу. Ибо надо знать, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И они пришли, веруя, что Он есть, что Он посланный Богом. Они выразили веру в том, что Он действительно Христос, они имели веру. И Господь как бы возвращает их к этому. Малое зерно горчичное, которое вырастает больше всех злаковых, а вы же это имеете. Почему вы не делаете этого? Братья и сестры, в мире важно величие, а в церкви верность. Когда Саул потерял общение с Богом, когда от него отступил Дух Святой, когда Голиаф, Саул, и когда в царстве его начали распри, разлады. И что Господь? Надо избирать другого, говорит, посылает Самуила. Мышление Самуила какое? Саул выше всех на голову, значит, следующий царь должен на две головы быть выше. Саул сильный, знатный, значит, следующий царь еще должен более величественный быть. И выбирает из сыновей Иессея, но не подходит. Так, наверное, Самуилу тяжело было смотреть. От высшего, ниже, ниже, ниже ростом. Все здесь? Отрок, мальчишка. Есть еще один, белокурый. Сказано, с приятным лицом, с красивыми глазами. Это для того, чтобы восхищаться им, любоваться, но не для того, чтобы царствовать. Не это же должно отличать царя. Приятное лицо, красивые глаза, белокурый. Но там была вера, и там была верность. Мы коснемся дальше, позже. Какое послушание было у Давида? Братья и сестры, всегда, когда перед нами какой-то вопрос стоит, у нас вырывается вроде бы благочестивое желание, умножь нас веру. Господь нам не дает никогда задач невыполнимых. Для меня это очень утешительно, слова Господа, что Он показывает на горчичное зерно. Достаточно веры нам дал Господь, чтобы нам сделать то, к чему Он нас призывает. Филадельфийская церковь, филадельфийский период – это период отступления от веры. И что Господь говорит? Ты немного имеешь силы. Скажите, разве там слышится упрек? Там одобрение и ободрение. Ты немного имеешь силы, но а ты мне от моего не отрекся. И вот с этой немногой, вот с этой малой силой, ну как верно шли христиане Филадельфии и филадельфийского периода. Вспоминаются многие примеры вот из истории христианства и из истории недавних дней. Я помню, когда судили одного брата-старичка у нас. А слабенький он был и в вере, и вышел. Когда его завели, а он дрожит весь. И все заметили. И судья заметил с насмешкой, говорит, что, говорит, дрожишь? Он говорит, да, дрожу. Но камень, на котором я стою, не дрожит. Вот Господь поставил нас на этот камень. Мы дрожим всегда. Мы дрожим, когда видим детей непослушных. Мы дрожим, когда видим... Когда нам нужно или прощать, или что-то делать, дрожим, как мы будем это делать? А Господь одобряет нас и ободряет. Имеешь веру из горчичного зерна, будь верным в малом. Два раза Господь говорил о великой вере и большой. Кто же это? Женщина-хананьянка первая. Когда она кричала издали, не смея ближе подойти, сознавая, что она язычница, сознавая, что она женщина, сознавая, что дочью беснуется, сознавая, что Христа окружают великие, что возле Христа приближенные есть, она не смела в этот круг войти. Она издали кричит: «Помилуй меня! Помилуй меня! Дочь моя жестоко беснуется», а Господь молчит. Она еще кричит, и потом написано, подходя, кланяя, спросила его. И Господь говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А она что говорит? Да, Господь, да, я из числа таковых. Но помилуй меня, говорит. И псы питаются крохами. Немного, мало. О, женщина, велика вера твоя. Это утешение для всех матерей. Это утешение для всех сестер. Часто братья, конечно, имеют больше общения. Но как-то ближе к слову, ближе к служению. Велика твоя вера в этом малом. Ты мать. И поэтому она идет с этой верой. Помилуй, Господи. Помилуй меня, дочь моя, помилуй и спаси дочь мою. И Господь дал эту милость. И сотник тоже, Господь отметил его большую веру. Он просил о слуге, недостойнья, говорит. Посмотрите, он сознавал малое свое достоинство. А кто, говорит, я? Это сотник, конечно, это евреи, конечно, это народ Божий. А я кто? А я ничто здесь. Они достойны, а я недостоин. Я не из этого народа, кто по праву мог бы что-то иметь. И в Израиле я не нашел такой веры. Я недостоин. Братья и сестры, разве этого у нас нет? Разве не утешают нас эти слова? Разве нет у нас сознания, что я недостоин? Это сознание есть. Наоборот, у кого сознание, что я большего заслуживаю? Как много такой человек теряет? Но с этой малой верой нашей Господь зовет. Вот помните Гедеона, как он призывал. Господь с тобой, муж сильный, если Господь с нами, почему в таком состоянии? Иди, говорит, с этой силой, сознанием своего печального положения ты многое сделаешь. Он говорит, а кто я такой? Иди, говорит. Умножь в нас веру. А Господь говорит, держи, что имеешь. У тебя есть для этого вера? Если Господь нам дал эту милость, если Господь нам усмотрел нам родиться в это время, потому что Он полагает времена, пределы и сроки обитания всех людей. Так мы читаем в Деяниях апостолов. И Господь предусмотрел нам жить в последнее время. И мы смотрим на все трудности, на все соблазны, на все... Мы можем уступать и сказать, такое время пришло. Нет, братья и сестры, Господь не ошибся, не ошибается, что дал нам в это время родиться, в это время быть, и здесь и вам тоже быть. И одно только Господь говорит, верность нужна. Ты немного имеешь силы, но для имени моего трудился и не изнемогал. Давайте посмотрим мы 11 главу послания евреям. Посмотрите, кого мы там находим. Мы удивительно находим и женщин, Раав. Да, в родословную Христа включаются женщины. Значит, это должны быть особые. И вдруг, как вроде бы никого не нашлось достойнее, Раав, блудница. Но она имела немного веры. Версавия, Руфь. Удивительно. Господи, разве никого не нашлось лучше? Это те, которые немного имели веры, но были верными. Когда мы смотрим всех, кого Господь призывал на служение, вот опять, давайте вернемся еще раз к Савлу. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что повелись мне делать? Это сознание способности что-то делать. А Господь говорит, иди, тебе скажет. Сказано будет, что делать. Иди, Анания придет к тебе. И Анания ему сказал только одно, брат Савл, прозри. Нет, ничего еще делать не надо. Еще надо Савлу сознание, что он малый. С этим сознанием, Господи, что повелись мне делать? Я готов делать. С этим сознанием нельзя еще идти на служение. И вот когда его в Тарс припроводили, написано, на родину, в отечество, где пророк не бывает в чести, где он прошел школу смирения и сознавал, что он малый. Вот удивительно его характер Бог проверяет и ведет такой школой. Привел его в Антиохию, и он там четвертый. Да, он служитель, но не первый, и не второй даже, и не третий, четвертый учитель в церкви. Посылает на служение вторым помощником Варнавы. С какой верностью он прошел этот путь, и Господь его дальше зовет. Вот это немногое, Вот это малое, что у тебя есть, иди теперь дальше. Апостолы, впервые здесь они названы апостолами, хотя они еще ученики были. Они хотели бы начать служение с большой верой. Господи, вот умножь нас веру, и мы будем прощать, мы будем отражать все соблазны, и мы будем нести слово. А Господь что говорит? Горчичное зерно вам дано, идите с этой верой. Идите с малым, что у вас есть. Возьмите это малое, что вам дано. Это малое, оно будет расти в большее. Хорошо, да, конечно, осознавать, что дает нам сознание многого. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Когда у нас сознание, что у нас хорошая память, что мы знаем хорошо Священное Писание, разве это нас придет в смирение пред Господом? Разве это поставит нас на колени? Вот посмотрите, Соломон, когда он вступил на царство, и он увидел, народ великий, многочисленный, а я отрок малый, не зная ни входа, ни выхода. Господи, дай мне мудрость! Господь одобрил это. Это хорошее было начало. Вот с этим и иди дальше в служение. И когда он уже имел что показать другим, это была его уже потеря. Раваам, ему досталось от отца великое наследство. У него все было. И он выступил, посмотрите, как надменно, высокомерно говорил. Я, говорит, имею силы. Если отец вас наказывал бичами, я скорпионами буду наказывать вас. И что же? Господь одобрил это? Нет. И народ его не принял таковым. Господи, умножь нас веру. А Господь говорит, имеешь веру? Иди. Иди. Вера в служении, в хождении, в ежедневном, в верности, в малом, что мы имеем, умножается. И Господь нам дает тогда большее, большее служение, большие задачи перед нами станет. А у нас всегда сознание должно быть малого. Господи, кто я? Ожидание большого или же верность в малом? Мы можем всегда ждать большого. Вот когда будет у меня много, очень много, а Господь что говорит? Нет. Уже тебе дано горчичное зерно. Тебе дана уже вера для молитвы, для прощения, для служения. Посмотрим мы, как удивительно вот Господь вел Давида, какой школой. Когда была одержана победа над Голиафом, все замерло. Вздрогнул и Саул. Вот представьте себе отрока Давида, который вернулся после победы над Голиафом. И вот он стоит, в одной руке меч, в другой руке голова Голиафа. Огромная, большая, кровоточащая. Где мужество? Где, может, даже жестокость? Или как? Вот он предстал таковым перед царем и перед всем Израилем. Знал его царь раньше, как певца, как оруженосца, но такими не знал. И говорит, Авинир, чей это сын? Кто это? Саул сознавал, что это будущий зять. Он дал такое обещание. Саул сознавал, что Давид и дом отца его теперь свободны в Израиле с этого момента. Но сделать человека свободным, приближенным, вести его в царский дом, вести его в царское служение, я думаю, что Саул не мог не подумать о том, что а долго ли его голова останется на плечах. И Иоаннафан должен унаследовать царский престол. Он тоже смотрел на Давида. Что он скажет? И вдруг что слышит? И отвечал Давид, «Чей ты сын, юноша?» — говорит Саул. «Уже не отроком его называют». юноша, чей ты сын? А он что говорит? Сын раба твоего Иисея. Сознание очень малого. Сын раба. И сказано, и полюбил его Иоаннафан, как свою душу. За это смирение. За то, что совершил великий такой подвиг, он так о себе думает, сын раба, за это уничижение. Братья и сестры, что сегодня мы думаем о себе? Что мы желаем себе? Многого, великого. То, что Господь нам дал, это уже много, это уже достаточно. Я как-то часто вот думал над этой просьбой учеников, умножь нас веру. Можно всю жизнь прожить с такой молитвой. И всю жизнь просить. И всю жизнь создавать. Нет, я еще не могу. Это не для меня. И сколько сегодня вот так многих есть, которые в смирении совершают труд, входят в служение по местной церкви с тем малым, что Господь дает. Мне вот запомнился особенно пример один, вот то, что пришлось видеть, наблюдать в одной церкви. Рано утром, днем, иногда поздно вечером, когда не проезжаешь мимо молитвенного дома, всегда там видишь одного старичка. Он всегда что-то делает, что-то поправляет, что-то пропалывает. Возле молитвенного дома вокруг ходит, в молитвенном доме. Кто-то на здоровье жалуется. Вот если бы мне здоровье. Кто-то на время жалуется. Вот если бы времени. Ни на что не жалуется. И знает, что у него немного здоровья. Знает, что он много потерпел. Что он много пострадал. Что он много здоровья дал в заключение за имя Господа. Просто с этим малым, что он имеет, безмолвно служит. И для многих он служит хорошим примером в церкви. Да, нам хотелось бы так, если бы мы имели здоровья больше, мы бы тогда, может быть, и служили Богу. Нет, братья и сестры. Нам кажется, Господи, умножь нам здоровье, умножь нам веру, дай нам больше время, дай нам больше денег. Если бы было больше денег, мы бы помогали кому-то, мы бы что-то делали обязательно. Ты имеешь немного. Этого достаточно, чтобы совершать служение, говорит Господь. И на просьбу учеников он еще приводит этот пример раба, пашущего или пасущего. Он сделал свое дело, возвратился, говорит, будешь ли благодарить? Он сделал то, что должен делать. Братья и сестры, мы должны делать то, что должны делать. Если будем верны в малом, Господь ставит над многим, над большим. Несколько притчей, которые Господь дал, чтобы показать, что Он нуждается в том, чтобы мы с тем малым, что мы имели, служили Ему. Вы помните вот притча о талантах? Хорошо, 10 талантов или 5 талантов, а один талант. А что я могу сделать? Зачем? А Господь усматривал, будешь верным в малом, над многим поставлю. Потом еще больше даст тебе Господь. Я хочу еще привести пример из притчи о работниках виноградники. Вот здесь тоже Господь очень много нам показывает. Посмотрите, как Господь водит виноградник свой. Одних вел с раннего утра. Это специалисты, это способные. Когда хозяин вышел, он сразу же усмотрел, вот эти могут что-то делать, умеют что-то делать. И договорился с ними за динарии. Он оценил их труд, их руки, их способности в динарии. Проходит 3 часа, Господь еще одних водит. Проходит 3 часа, еще одних водит. И потом самые неспособные. Говорит Господь, чего вы здесь стоите? Целый день праздно. А кому мы нужны с нашей способностью? У нас мало способных. Никто нас не нанял. Идите, и что следует будет, заплачу вам. И что мы видим? Все, кто работал на производстве и работает, знают, что самый убыточное время для предприятия – это последний час работы, где уже все собираются домой, где уже работают, как говорят, спустя рукава. И что делает хозяин? Вот первые 3 часа, как со свежими силами работали специалисты, а потом упадок. И что хозяин делает? Новых приводит. И говорит, вы работаете. Я вам не говорю сколько, но вы работаете, и по вашей работе, что следует, заплачу. Мы можем представить, как они работали. Они хотели, чтобы их еще наняли. Они отдавали все силы. И первые, кто работал 3 часа, не могли работать плохо. Они должны были работать так, как вторые. Потому что они видят, есть выбор. Потому что они видят, что этих наймут, если они будут хуже работать. И вот 6 часов работы, потом еще проходит время, хозяин еще приводит новых. Они опять свеже сдают. Они думают, что мы сделаем, что мы заработаем. Но они вошли в виноградник и отдают все свои силы, все свои способности. И какую свежесть. Они освежают руки других работников. И вот те, которые Господь привел в последний час. Опять, братья и сестры, я хочу еще раз подчеркнуть, что это те, которые имеют меньше опыта, чем другие. Те, которые, ну, кажется, ну, что, ну зачем они на 1 час? Это просто из милости, а не здесь. И можно представить, с каким усердием они окунулись в труд. А все не могут работать хуже. Хозяин сравнивает. И вынуждены все работать не хуже этих последних. Вот какое значение работников последнего часа, самых слабых. А оказалось, что они всех подтянули, всех освежили. Потому что те, кто работал 6 часов, те, кто работал 3 часа, или те, кто работал все это время, они вынуждены были работать не хуже последних. Потому что есть с кем сравнивать. И они понимали. Хозяин посмотрит на этих и скажет, вот этих завтра я найму, а эти хуже работают. Братья и сестры, мы в разное время пришли в труд. Есть убеленные сединой, есть опытные. И кто-то может все время вдали стоять и просить, Господи, умножь нас в веру. А кто-то может вот так погрузиться в труд со своей верой, со своими силами, со своими способностями. Сколько ты принесешь благословения, пользы винограднике Христовом? Верность или большая вера? Для большей уверенности нам хочется большой веры, больших способностей. Когда вот смотрят сегодня на вас здесь, в Германии, точно так, как смотрели на наши церкви все эти годы. Нет, это не просто было такое желание правителей, атеистов низложить церковь. Они смотрели реально и говорили, мы покажем в 80-м году последнего верующего. Потому что никто не имеет образования, потому что нет духовной литературы, потому что старички, старушки, а молодые неопытные. Но одно они не понимали, что верность в малом совершает чудеса.